Южный поезд. За Харьковом пошли степи. В душном вагоне бегали зайчики от зеркал. Золотыми столбами ходила пыль. Утром поезд долго стоял в Синельникове. В просторном зале было светло и скучно. Высохли от зноя искусственные пальмы, запылились графины с желтоватой водой. Цокотали говорливые бабы с молоком, вишнями, сайками. Бегали с чайниками пассажиры третьего класса. В вагоне проводник спросил меня: «Не вы будете Максимов?» «Я?» «Телеграмму вам из Москвы послали вдогонку за поездом». Я взял телеграмму, влез на верхнюю полку и распечатал. Телеграмма была от Наташи. «В конце июня буду в Евпатории вместе с своими. Сообщите ваш крымский адрес. Приеду. Страшно одиноко. Наташа». Что со мной? Так все запуталось. Я ничего не понимаю. Надо обдумать, а думать не хочется. И на душе такая неожиданная легкость. Жизнь связала нас троих неразрывно, крепко, а может быть, двоих? Я высунулся в окно, поезд мчался, звеня сцеплениями, шумели листвой переезды. Я вышел на площадку, открыл дверь и долго смотрел на грохочущую степь. Поезд нес запыленные вагоны к синему утру, прибоем, к воде зеленой, как спелый виноград. Я почему-то поверил, что этим зрелым, блистающим летом меня ждет незаслуженное счастье. В Симферополе кто-то потянул меня за ногу. «Винклер, родной, откуда? Встречать тебя приехал, Хатиджа послала. Я тоже сейчас живу в Севастополе. Ну, вставай, в Бахчисарае слезем». «Почему в Бахчисарае?» «Там Хатиджа ждет». «Да ты, брат, совсем стал взрослый, возмужал. Ну, рассказывай». Он улыбнулся. На темном лице сверкнули яркие зубы. Я вспомнил, что в гимназии мы звали его «Потомок Пушкина». Бахчисарай. В Бахчисарае на вокзале Хатиджи не было. Мы взяли извозчика и поехали в город. Солнце накалило шоссе. У оград сидели и гнусаво молились нищие татары в цветном тряпье. Бахчисарай лежал, как груда черепицы, в желтом ущелье, в садах. Сочилась вода в фонтанах, и небо опрокинулось с черной чашей. Около городской стены, в кривой улочке, среди пыльного плюща, я увидел Хатиджи. Она быстро шла к вокзалу, вся в белом. Ее волосы золотились под солнцем, лицо посмуглело, и темно-зеленые, радостные были глаза. Извозчик остановился. Хатиджи улыбнулась и протянула мне руку. «Я проспала», — сказала она, — а голос ее мне показался совсем новым и низким. Хозяйка обещала разбудить меня и забыла. «Мне захотелось встретить тебя в Бахчисарае. Тут так много солнца, прямо слепнешь от света, и нет людей. Едем в гостиницу». Весь день мы были вместе. Я рассказал ей все о Москве, кроме последней ночи. Она на минуту стала серьезной, но потом взглянула на меня и улыбнулась. В пустой деревянной гостинице я умылся во дворе под холодным фонтаном. Солнце жгло мою голову, вода струилась, в каплях синело небо. С улицы раздавался протяжный вопль продавца. Третьего дня я был на Пятницкой. 3 недели назад в Архангельске, сейчас в Бахчисарае. Среди солнца, гор, воды я ощутил внятную радость скитаний. Из гостиницы мы пошли в кофейню. Балкон ее висел над обрывом. По скатертям дул теплый ветер, внизу на плоских крышах ходили козы. Хозяин, очень черный и, очевидно, храбрый человек, пил кофе маленькими глотками и беседовал с 2 библейскими старцами. Ленивые торговцы заглядывали в дверь, скалили зубы, и пот блестел на их коричневых морщинах. От мокрого пола пахло весной. Дрожащий воздух подымался ввысь над ущельем, и сонный дым папирос был крепок до синевы. Сны и радость бродили по узеньким улицам и балконам кофеен, как неторопливые седые водоносы. Храпели на солнце мохнатые псы, и крошечный мальчик притащил хозяину на руках молодого барашка. За нами, не отставая, бродил равнодушный проводник-татарин и приставал, обещая показать Чуфут-Кале и Пушкинский фонтан-слёт. Он уныло сидел на пороге кофейни, терпеливо дожидался, курил и поплевывал на мостовую. Меня клонило в сон от неба, от жаркого отблеска гор, от монотонной воркотни воды. «Наши все разбрелись», — сказал мне Винклер. «Алексей уехал в Киев, Сташевский — в Юзовку. Он устроился практикантом на заводе. Гарибальди умер. Я, как видишь, здесь. Должно быть, никогда больше не соберемся вместе. Вот и Хатиджи променяла нас на Севастополь». Днем мы ездили в Чуфут-Кале. В твердой траве прятались коричневые ящерицы. Среди камней и диких липовых цветов паслись овцы. Старик-пастух стоял, опершись на посох, и внимательно смотрел на нас. На бесплодных горах, залитых светом и ветром, были только мы, пастух, овцы и полуденная горная тишина. Среди развалин мы сели отдохнуть. Были видны Айла и синий туман над морем. «Вот древность», — сказал Винклер, бросая с обрыва камни, — «каждый куст можжевельника, и тот почти тысячелетний». Хатиджи поймала маленькую ящерицу и держала ее на ладони. Ящерица дрожала и судорожно высовывала тонкий язычок. «Воздух древности», — сказал Винклер, лежа и глядя на небо. «Я не люблю истории, копилки фактов. В гимназии я по истории не вылезал из строек. Прошлое надо почувствовать. Ни горы, ни небо, ни вот эти камни, ни пастухи не изменились за последние сотни лет. Черное море осталось таким же, каким было во времена Византии, Митридата. Надо уйти в горы, ночевать у костра, пить козье молоко, прислушиваться к крикам орлов. Тогда вы узнаете не профессорскую сущность истории, а замечательное ощущение древности. Мифы оживут и станут такими же близкими, как близки нам Чехов и Франц. Я, как язычник, верю в приметы, сказки, в миф о рождении Афродиты, в рассказы моряков о господней рыбе и плаче дельфинов. Это вам не Платонов, не Кореев и не Десенёбас. Великое искусство понять вот эту самую древность. Тусклая жара заливала горы и улицы Чуфут-Кале, населенные ласточками и крошечными горными мышами. Переночевали мы в гостинице. Темнота брызгала десятками звезд на постель. С гор дул ветер, немолчно бормотали фонтаны. Утром мы уехали в Севастополь. За Инкерманом я вышел с Хатиджи на площадку. В густой зелени грохотали туннели. «Ты мало рассказал мне о Москве», — сказала Хатиджи. «Меня это пугает. Ты что-то скрываешь от меня? У меня так светло на душе. Эти два тихих дня так напомнили мне прошлую осень и старониколаевскую косу. Почему-то я вспомнила старика Гарибальди, и мне стало его жалко до слез. Я вспомнила ту мертвую ночь, когда мы шли из парка мимо кофеен, где качались желтые фонари, помнишь? А теперь я думаю о Москве, и мне кажется, что там, в этих переулках у Арбата, у той, кого ты зовешь Наташей, ты оставил часть своей души. Я расскажу тебе все. Ты увидишь, что это проходит». Ветер трепал ее волосы. Прогремел туннель, у самого полотна уже плескались волны. Зеленый залив высоко промчался в окне, на воде серели броненосцы, кувыркали щайки, в легкие ударил соленый запах моря. Я не буду больше вспоминать об этом. Севастополь встретил нас жаром, желтым камнем, бронзовыми памятниками и морем, самым праздничным и пенистым из всех морей.